Странно, но смерть не наступала. Лина отчетливо слышала рев перегретого воздуха, заглушаемый нескончаемым воем атакующего Рухима. Это был не рахитичный обитатель монастырской клетки, а настоящий монстр в расцвете сил. Подобным ударом можно сжечь танк, а уж девушка для него – сущий пустяк. Открыв глаза, Лина тут же об этом пожалела, обнаружив, что стоит посреди раскаленной металлургической печи. Горело все. С потолка и стен лились потоки пылающего пластика, но странным делом на нее не попадало ни капли. Девушка вообще не чувствовала ни малейших неудобств. На ней даже одежда не вспыхнула. Правда, кончик автоматного ствола раскалился до малинового свечения, но остальные детали оружия ничуть не пострадали. Обескураженный Рухим прекратил атаковать, развел жвало еще шире. Видя, как между ними замелькали искры разрядов, Лина поняла, что он готовит новый, еще более сильный удар. В этот миг прямо в его зев угодила реактивная граната. Меткий выстрел превратил переднюю половину монстра в подобие распустившегося тюльпана с хитиновыми лепестками. Судя по мощности взрыва, заряд был специальным, предназначенным как раз для подобных случаев. Лина медленно обернулась, увидела, что неподалеку замерла тройка бойцов в скафандрах. Один из них отбросил пустой стеклопластиковый контейнер одноразового гранатомета, вскинул руку в салюте. «Практикантка, мы свои! Сюда, скорее! Сгоришь!» «Скорее», – подтвердил кролик. «Я больше не могу делать, и долго еще не смогу. Я же маленький». Девушка не стала колебаться, не та ситуация. Рванула назад, подальше от дергающейся туши издыхающего Рухима. Уже миновав горящую часть коридора, почувствовала, как в спину ударила волна жара, заставляющего трещать волосы на голове. Странно, но первым делом она подумала, что придется делать короткую стрижку, а вторым, что, возможно, все обошлось только повреждением кончиков. Встав перед своими неизвестными спасителями, девушка замерла, не зная, что сказать в такой ситуации. Они тоже не шевелились, только повернулись к ней щитками забрал. Благодаря их односторонней прозрачности, Лина не видела выражения лиц, но догадывалась, что они потрясены. Еще бы, она и сама потрясена. Даже оглядываться в сторону пожара не хотелось. Стрелявший спецназовец снял шлем, оказавшись молодым мужчиной с непокорной каштановой шевелюрой. Присмотревшись, Лина поняла, что уже где-то видела это грубое, будто высеченное топором лицо. В следующий миг она, опознав в нем воина, отправившего ее в нокаут при поимке, невольно отшатнулась. Тот, правильно поняв ее реакцию, успокаивающе поднял руки. «Практикантка, прости за то, что было. Мы тебе не враги». «И кто же вы?» – недоверчиво поинтересовалась девушка. «Мы монахи. Точнее, два монаха. Я – Пир. Это Марк. А это наш монастырский сеанс Лотус. Нас было трое, но одного ранило пришлось оставить. Прости, мы тогда выполняли приказы Берга. Я понимал, что дело нечисто, но твоя поимка это показала точно. Мы не знали, кого ловим. Нас просто с вертолета сбросили». «И что дальше?» «Мы... В общем, нас много. Мы решили захватить магистрат». «Так это вы стреляли?» «Нет, мы сами не поймем, в чем дело. Наши пока не подоспели, мы пришли только за тобой, первыми, опасаясь, что тебя убьют». «И как же вы меня нашли?» – изумилась девушка. «Лотус нашел. Я успел прихватить твой пистолет. По нему он тебя и чувствовал. Алина, мы выведем тебя наружу, здесь опасно оставаться. В этом магистрате происходит непонятно что. Сама видишь, демоны напали. И не только демоны». «Нет, я должна спуститься в колодец основателей». «Но зачем?» – охнул Пир. «Надо, очень надо, так что уходите без меня». «Туда не удастся пройти», – предупредил Лотус. «Сильная охрана?» – уточнила Лина. «Нет, дыра в астрале, это все равно, что ментальный удар. Колодец экранирован, иначе здесь бы никто не смог находиться». «Да? А кто же его тогда экранировал?» «Основатели». «Понятно». Грустно усмехнулась девушка. «Что бы ни было, я до него доберусь. Спасибо за заботу, но мне пора». «Мы с тобой», – непреклонно заявил Пир. «Как хотите», – уже на ходу произнесла Лина.